Глава 22. Знание странствовало на севере. Знание странствовало на севере у истоков реки Темная вода. Взошло на холм незаметный и встретилось с Недеянием. «Мне хочется тебя спросить», — сказала Знание Недеянию, — «как размышлять, как думать, чтобы познать путь? Где находиться, чему покориться, чтобы утвердиться в пути? За кем следовать, какой дорогой, чтобы обрести путь?» Ни на один из трех вопросов Недеяние не ответила. Не только не ответила, но и не знала, что ответить. Ничего не добившись, Знание вернулось на южный берег реки. Светлая вода взошла на холм конец сомнений и, заметив возвышающегося безумца, задала ему те же вопросы. «Ах, я это знаю, сейчас тебе скажу», — ответил возвышающийся безумец, но тут же забыл, что хотел сказать. Ничего не добившись, Знание вернулось во дворец предков, встретила желтого предка и задала ему те же вопросы. «Не размышляй, не думай, и начнешь познавать путь. Нигде не находись, ничему не покоряйся, и начнешь утверждаться в пути. Ни за кем не следуй, ни по какой дороге не ходи, и начнешь обретать путь», — ответил желтый предок. «Мы с тобой это знаем», — сказала Знание, — «а оба встречные мною прежде не знали, кто же из них прав. Один по имени Недеяние воистину прав, другой возвышающийся безумец ему подобен», — ответил желтый предок. «Ни я, ни ты к ним до конца не приблизимся, ибо знающий не говорит, говорящий не знает, поэтому мудрый и осуществляет учение безмолвно. Пути нельзя постичь в словах, свойств нельзя добиться речами. Милосердием можно действовать, справедливостью можно приносить ущерб, церемониями можно друг друга обманывать. Поэтому и говорится, после утраты пути появляется добродетель, после утраты добродетели появляется милосердие, после утраты милосердия появляется справедливость, после утраты справедливости появляются церемонии. Церемонии — это украшение учения и начало смуты. Поэтому и говорится, тот, кто осуществляет путь, с каждым днем все больше утрачивает, утратив, снова утрачивает вплоть до того, когда достигнет недеяния. Недеянием же все совершает. Если ныне, уже став вещью, некто захочет вернуться к своему корню, не будет ли это ему трудно? Это легко лишь великому человеку. А ведь жизнь следует за смертью, а смертью начинается жизнь. Разве кому-нибудь известен их порядок? Рождение человека — это скопление эфира. Соберется эфир — образуется жизнь. Рассеется — образуется смерть. Если смерть и жизнь следуют друг за другом, а зачем же мне горевать? Для всей тьмы вещей это общее, и то, чем любуются, как божественным чудом, и то, что ненавидят, как разложение. Разложившееся снова превращается в божественное чудо, а божественное чудо снова разлагается. Поэтому и говорится, единый эфир пронизывает всю вселенную. Поэтому и мудрый ценит единое. Знание сказала желтому предку. Я спросила у Недеяния, а Недеяние мне ответило. Это не значило, что не ответило мне. Не знала, что мне ответить. Я спросила возвышающегося безумца. Возвышающийся безумец хотел мне поведать, но не поведал. Это не значило, что не поведает мне. Хотел, но забыл, о чем собирался сказать. Ныне я спросила у тебя, и ты это знал. Почему же мы к ним не приблизимся? Один воистину прав благодаря своему незнанию, — сказал желтый предок. Другой ему подобен благодаря своей забывчивости. Ни я, ни ты к ним до конца не приблизимся из-за своего знания. Услышав об этом, возвышающийся безумец решил, что слова желтого предка — это и есть знание.